Мы перенесли ее. Она долго устраивалась с заведомым удовлетворением, никогда больше не глядя на покинутые супружеской ложи. Мне почудился сейчас великий вздох облегчения, когда мы отрывали ее от него. Из всего, что она продолжала, несмотря на свой медицинский опыт, не понимать, вот это, видимо, она поняла необратимо. Никогда больше она в ту кровать не вернется. Мы не понимали. Мы, как идиоты, ничего не понимали из того, что она прекрасна, лучше всех знала. Что такое больной? Каково ему и что на самом деле ему нужно? Теперь она сама нуждалась, но никто не мог ей этого долго возвратить. И тогда, устроившись, она с глубоким первым смыслом сказала нам «спасибо», будто мы и впрямь что-то сделали для нее, будто мы понимали. Очень было тяжело, — участливо спросила она меня. — Да нет, что ты, тетя, легко. Я не так должен был ответить. Кровать эта ей все-таки тоже не подошла. Она была объективно неудобна. И тогда мы внесли последнюю бабушкину, на которой мы все умирали. И вот уже на ней, с последний раз подправленной подушкой, разгладив дрожащей рукой ровненький отворот простыни на одеяле, прикрыв глаза, она с облегчением вздохнула. Наконец-то мне удобно. Кровать стояла в центре комнаты, как гроб, и лицо ее было покойно. Именно в этот день внезапно скончалась та, другая женщина, тот самый сюжет. Тетка ее пережила. «Наконец-то мне удобно», — повторила она. Кровать стояла посредине странно опустевшей комнаты, где вещи покидают хозяина чуть поспешно, на мгновение раньше, чем хозяин покидает их. У них дешевые выражения лиц. Эти с детства драгоценные грани и поверхности оказались просто старыми вещами. Они чураются этого железного в середине. Они красные, они карельские. Тетке удобно. Она их не возьмет с собою. Но она их взяла. В середине кургана стоит кровать с никелированными шишечками, повытертыми до медной изнанки. В ней удобно полу сидит, прикрыв веки и подвязав челюсть тетка в своей любимой китайской кофте, с солнечным тазом, полным клубничного варенья на коленях. В одной руке у нее стетоскоп, в другой — американский термометр, напоминающий часовой механизм для бомбы, аппарат для измерения кровяного давления в ногах, незабытые оставшиеся в целых чашки, диссертации, данные на отзыв, желтая Венера Милосская, с которой она, по рассказам, пришла к нам в дом. Дядька, за ним шофер, скромно стоят рядом, уже полузасыпанные, летящие сверху землею. К ним бесшумно съезжает автомобиль со сверкающим оленем на капоте. Она его регулярно пересаживает с модели на модель и игнорирует, что тот вышел из моды. Значит, олень здесь. Да и вся наша квартира уже здесь, под осыпающимся сверху, рыхлым временем, прихватывающим, и все мое прошлое с осколками блокадного льда, все то, кому я чем обязан, погружается в курган, осыпается время с его человечностью, обезьяньим гуманитетом, с принципами и порядочностью, со всем тем, чего не снесли их носители, со всем, что сделало из меня то жалкое существо, которое называют по общим признакам сходства человека, то есть со мною. Но сам я, успеваю, бросив последнюю лопату, мохнато обернуться в черновато-мерцающую теплоту честной животности. Ибо с тех пор, как их не стало, сначала моей бабушки, которая была еще лучше, еще чище моей тетки, а затем тетки, эстафетно занявшей место моей бабушки, а теперь это место пустует для моей мамы, я им этого не прощу. Ибо с тех пор, как не стало этих последних людей, мир лучше не стал, а я стал хуже. Господи, после смерти не будет памяти о тебе. Я уже заглядывал в твой люк. Если человек сидит в глубоком колодце, отчего б ему не покажут, что он выглядывает из мира, а не в мир. А вдруг там, если из колодца выбраться на все четыре стороны ровно-ровно, пусто-пусто, ничего нет, кроме дырки колодца, из которого ты вылез, надеюсь, что у тебя слегка пересеченная местность. За что посажен, пусть малоспособный, но старательный ученик на дно этого бездонного карцера и позабыто о нем, чтобы я всю жизнь наблюдал эту одну звезду, пусть и более далекую, чем видно невооруженному колодцем глазу. Я ее уже усвоил. Господи, дядя, тетя, мама, плачу. Я был у нее в институте один раз, как раз между ногой и ногой, когда она выкарабкалась из инфаркта. Она избегала приглашать в свой институт, быть может, до сих пор стыдилась того понижения, которое постигло ее неизбежно в последние годы вождя под предлогом возраста по пятому пункту. Действительно, институт со старушками и дебилами был не чета первому медицинскому. Она не пережила этого унижения, в том смысле, что продолжала его переживать. Однако после инфаркта что-то сместилось. Она вернулась в заштатный свой институт, как в дом родной. Поняла ли она, что и этот институт не навек? Меня подобострастно к ней провели. Просили подождать на обходе. Сказали так, будто она служила мессу. Сравнение-то кстати. Как раз такая она вошла, поразив меня молодостью и красотой. Она была облечена не только в этот памятник стирки и крахмалу со спущенным ошейником стетоскопа на груди. Но сразу же надела на себя и свой кабинет, как вошла с оторочкой ординарцев по рукам и шлейфом ассистентов. На плечи были небрежно накинуты стены клиники, кстати, превосходные, отголоски Смольного монастыря, и все это ей было необыкновенно к лицу. С тех пор она является мне в снах неизменно молодой, такой, какой я ее уже не застал по причине позднего рождения. Что-то мне было от тетки надо. Не помню что. Тотчас исполненное бесшумной свитой. Однако ни на что, кроме поразившей меня тетки, я тогда не обратил внимания. Солнце. То самое солнце, с которого я начал. Бывают такие уголки в родном городе, в которых никогда не бывал, особенно по соседству с достопримечательностью, подавившей собою окрестность. Смольный с флагом и личом, слева колокольня Смольного монастыря. Всегда знаю, что они там, что приезжего придут именно сюда, и отношение к ним уже не более как к открытке. Но вот приходится однажды разыскать адрес. Оказывается, там есть еще и дома, и улицы, там живут, и левее колокольни, левее обкома комсомола, левее келейных сот, кривая улица, редкость в Ленинграде, столетние деревья, теткин институт, бывший инвалидный дом, оттого такой красивый, не так уж много настроено медицинских учреждений, всегда наткнешься на старые здания, и так вдруг хорошо, что и глухой забор вдруг покажется красотою. Все здесь будто уцелело в тени достопримечательности. Ну, проходная вместо сторожевой будки, забор вместо ликвидированной решетки. Зато ворота еще целы, и старый инвалид-вахтер на месте у ворот инвалидного дома и своих, наверное. Кудрявые барочные створки предупредительно распахнуты, и я, наконец, прочитываю на доске, как точно именуется теткино учреждение, Минздрав, облисполком. Очень много слов заменило два — инвалидный дом. Мне приходится посторониться и пропустить черную «Волгу», в глубине которой сверкнул эполет. Вскакивает на свою культю инвалид, отдает честь, приседая с сытым шорохом на кирпичной дорожке, удаляется генерал в шубе из Черноволги. Я протягиваюсь следом на территорию. «Вы на похороны?» — спрашивает инвалид. «Не из строгости, а из посвященности». «Да». Красный кирпич дорожки в тон кленовому листу, который сметает на бок тщательный дебил. Он похож на самошитую ватную игрушку нищего военного образца. Другой, по смышлению, гордящийся доверенным ему оружием, охотится на окурки и бумажки со строгой. С кирпичной мордой инвалид, уверенно встав на деревянную ногу с черной резиновой присоской на конце, толчет тяжким инструментом, напоминающим его же перевернутую деревянную ногу, кирпич для той же дорожки. Серые стиранные старушки витают там и сям по парку, как те же осенние паутинки, выжившие Офелии с букетиками роскошных листьев. Трудотерапия на воздухе, солнечный денек. Воздух опустел, и солнечный свет распространился ровно и беспрепятственно, словно он и есть воздух. Тени нет, она освещена изнутри излучением разгоревшихся листьев, и уже преждевременный дымок. Не давайте детям играть со спичками. Собрал вокруг сосредоточенную дебильную группу. Старинный запах прелого листа, возрождающий сжигаемого осенняя приборка. Все разбросано, но сквозь хаос намечается скорый порядок. Убрано пространство, проветрен воздух, вот и дорожка наново раскраснелась. Утренние, недопроснувшиеся дебилы, ранние с позаранку, раны, калеки, осенние старушки выступили в большом согласии с осенью. — Вам туда, — с уважением сказал крайний дебил. — Куда я шел? Я стоял в конце аллеи, упершись в больничный двор. Пришлось отступить за обочину в кучу листьев, приятно провалившихся под ногой. Дебил сошел на другую сторону. Между нами проехали «Волги», сразу две. Ага, вон куда я иду. Тетка выглядела хорошо. Лицо ее было в должной степени значительно, покойно и красиво, но как бы чуть настороженно. Она явно прислушивалась к тому, что говорилось, и не была вполне удовлетворена. Вяло перечислялись заслуги, громоздились трупы эпитетов, ни одного живого слова. Светлый облик, никогда, вечно в сердцах. Первый генерал, сказавший первым, хороший генерал, полный, три звезды, озабоченно мертвый, уехал. Сквозь отворенные в осень двери конференц-зала был слышен почтительно быстрый, удаляющийся стрекот его «Волги». «Спи спокойно», — еще говорил он, потупляясь над гробом и уже хлопал дверцей. «Смольный», — успевал на заседание. Он успел остановиться главным образом на ее военных заслугах. «Никогда не забудем», — уже забыли, — «и войну, и блокаду, и живых, и мертвых». Тетку уже некогда было помнить. Я понял, что она была списана задолго до смерти. Тогда, в 49-м, изменившиеся исторические обстоятельства позволили им явиться на панихиду, и то славно. Другие пошли времена, где старикам поспеть. И уж если запыхавшись еще поспевал генерал дотянуться до следующей звезды, то при одном условии не отлучаться ни на миг с ковровой беговой дорожки. После генерала рабели говорить, вот он укатил, оставив свое седоволосое ухо золотым отблеском погона, и следующий оратор бубнил в точь, и потом никак им было не разгореться. Близкие покойной, раздвоенные гробом, как струи носом корабля, смотрелись бедными родственниками ораторов, налево толпились мы, направо еврейские родственники, не знал, что их так много. Ни одного знакомого лица, одного, кажется, видел мельком в передней, он поймал мой взгляд и кивнул. Серые, внимательные, растерянные, как близорукие глаза. Отчего же я их никого? Никогда, я еще не понимал, но мне стало неловко, нехорошо, в общем, стыдно. Но я-то полагал, что мне не понравились ораторы, а не мы, не я сам. Были по заслугам оценены медалью. Тетка была человек, и невозможно по заслугам. У вас волос не хватит, чтобы ей по заслугам. Будет Металлургический кризис, если по заслугам. Смерть есть смерть. Я что-то все-таки начинал понимать. Культовский румянец сходил с ланит. Сталин умирал вторично, еще через 15 лет. Кажется, окончательно. Потому что во всем том времени мне уже нечего вспомнить, кроме тетки, кристально честной представительницы, оказывается, все-таки сталинской эпохи. Тетку все сильнее не удовлетворяло заупокойное бубнение ораторов. Поначалу оно еще отнеслось неплохо, пришли все-таки и академики, и профессура, и генералы, но потом окончательно умерла с тоски. В какой-то момент мне отчетливо показалось, что она готова встать и сказать речь сама. Уж она нашла бы слова, она умела произносить от сердца. Соблазн порадовать человека бывал для нее всегда силен, и она умудрялась произносить от души хвалу людям, которые и градусы ее теплоты не стоили. Это никакое не преувеличение, не образ. Тетка была живее всех на собственной панихиде. Но и тут, точно так, как не могла она прийти себе на помощь, умирая, а никто другой так и не шел, хотя все тогда толпились у кровати, как теперь у гроба, и тут ей ничего не оставалось, как отвернуться в досаде. Тетка легла обратно в гроб, и мы вынесли ее вместе с кроватью, окончательно неудовлетворенную панихидой, на осеннее солнце больничного двора. И, конечно, я опять подставлял свое могучее упругое плечо бок о бок с тем внимательно сероглазым, опять мне кивнувшим. Что ты, тетя, легко. Двор был неузнаваем. Он был густо населен. Поближе к дверям рыдали сестры и санитарки, рыдали с необыкновенным уважением к заслугам покойной, выразившимся всех, кто пришел. Сумрачные, непохмелившиеся санитары вперемешку с коллегами, следующей шеренгой, как бы оттесняли общим своим синим плечом толпу дебилов, оттеснивших, в свою очередь, старух, скромно выстаивавших за невидимой чертою. Ровным светом робкого восторга были освещены их лица. Кисти гроба, позументы, крышка, подушечка с медалью, рыдающие начальницы, сестры, генерал. Был еще один, который не так спешил. Автомобили с шоферами, распахнувшими дверцы, осеннее золото духового оркестра, грохочущее солнце басы и тарелок, еще бы. Они простаивали, скромно восторженно, ни в коем случае не срывая дисциплины, в заплатках, но чистенькие, опершись на грабли и лопаты. Это антивосставшая толпа. Генерал уселся в машину, осветив их золотым погоном. Они провожали его единым взглядом, не сморгнув. Гроб плыл, как корабль, раздвигая носом человеческую волну на два человечества. Дебилы обтекали справа, более чем нормальные, успешные и заслуженные слева. За гробом вода не смыкалась, разделенная молом пограничных санитаров. Мы из них, вот что я прочел, на общем, неоформленном лице дебила. Они с восторгом смотрели на то, чем бы они стали, рискни они выйти в люди, как мы. Они — это было, откуда мы все вышли, чтобы сейчас, в конце трудового пути, посверкивать благородной сединой и позвякивать орденами. Они из нас, мы из них. Они не рискнули, убоявшись санитара. Мы его подкупили, а потом подчинили. Труден и славен был наш путь в доктора и профессора. Академики и генералы, многие из нас обладали незаурядными талантами и жизненными силами, и все эти силы и таланты ушли на продвижение, чтобы брякнула и услужливо хлопнула дверца престижного гроба на колесах. Никогда, никогда бы не забыть, какими мы были бы. Не пойди мы на это все, вот мы стоим серой почтительной чередою нелюдей против уже нелюдей с пограничными санитарами и гробом последнего живого человека между. Вот мы бредем, отдавшие все до капли, чтобы стать теми, кем вы заслуженно восторгаетесь. Мертвые хороним живого, слепим своим блеском живых. Ведь они живы, дебилы. Вот что осенним холодком пробежало у меня между лопаток, между молодо напряженных мышц, живы и безгрешны. Ибо какой еще у них за душою грех, кроме как в кулачке, в кармане, да и карман им предусмотрительно зашили. А вот и мы с гробами заслуг и опыта на плечах. И если вот так заглянуть сначала в душу дебила, увидеть близкое голубое донышко в его глазах, потом резко взглянуть в душу того же генерала, да и любого из нас, то, Боже, лучше бы не смотреть, чего мы стоим. А стоим мы дорого, столько, сколько за это уплатили. А уплатили мы всем. Я далек, ох, как далек заглядывать в затхлые предательские тупички нашего жизненного пути, неизбежную перистальтику карьеры. Я заведомо считаю всю нашу процессию кристально чистыми, трудолюбивыми, талантливыми, отдавшими себя делу, хоть с большой буквы, людьми. И вот в такую только незаподозренную нашу душу и предлагаю заглянуть, и отворачиваюсь, испугавшись. То-то и они к нам не перебегают, замершие не только ведь от восторга, но и от ужаса. Не только дебилы, но и мы ведь с трудом отделим ужас от восторга, восторг от ужаса, да не отделим, так и не разобравшись. Куда дебилу? Он с самого начала, мудрец, испугался. Он еще тогда в колыбели не пошел сюда, к нам. Там он и стоит, в колыбели, с игрушечными грабельками и лопаткой, и не плачет по своему доктору. Доктор-то живой, вы мертвые. Никто из нас и впрямь не мог заглянуть в глаза смерти. И не потому, что страшно, а потому, что уже. Души, не родившиеся в раю, души, умершие в аду, тетка протекает между нами, как стикс. Мы прошли неживою чередою по кровавой дорожке парка, он был уже окончательно прибран, когда успели. Непущенные санитарами остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой, и вот слились с забором, исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир. Застывшим, нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору. Кто из нас двоих жив? Сам ли я? Мое ли представление о себе? Она была большой, доктор. Но я и сейчас не отделался всеми этими страницами. Все от того же банального недоумения. Что же она, как врач, знала о своей болезни и смерти? То есть знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала, а вот как обошлась с отношением к этому своему знанию? Я так и не ответил себе на вопрос. Меня по-прежнему продолжает занимать, какими способами обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе. Как писатель пишет письма любимой, как гинеколог ложится с женою, как прокурор берет взятку, на какой замок запирается вор, как лакомится повар, как строитель живет в собственном доме, как сладострастник обходится в одиночестве, как Господь видит венец своего творения. Когда я обо всем этом думаю, то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты тоже люди, ибо те узкие тайные ходы, которыми движется в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт, есть такая победа человеческого над человеком всегда и в любом случае, что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к нему, для пощады нашей, состоящему из глубизны, звезд и облак, и спросить: «Господи, сколько ж в тебе веры, если ты и это предусмотрел?» 1970-1972 1978.